И что же Мортиша ответила Гансу? Ху-ху-ху. Не сдержавшись, рассмеялась Луиза. Она ему с огромным энтузиазмом стала пояснять вампирские хитрости. Например, посоветовала есть более дорогую еду и одеваться в дорогостоящую одежду, чтобы никогда не вылезти из долгов, а цена за перепродажу контракта была настолько высокой, чтобы продавать было невыгодно. Еще рекомендовала хорошо работать, чтобы ни к чему было придраться. И что? Ганс с большим энтузиазмом записывал советы в свой коммуникатор, и, кажется, побежал делиться новостями с земляками, усмехнулась Луиза. Но это ерунда. Мне интересно узнать, почему новые сотрудники считают тебя богом. Богом. Я окончательно обалдел. Ты шутишь? Да. Хе-хе-хе-хе. Издевательски засмеялась Луиза. Не-не-не. Реально, богом. В своих каютах эти парни перед сном начинают отбивать поклоны и читать молитву. В их речи среди родного языка их сектора часто встречается твое имя. И если скинутый тобой в корабельную сеть переводчик не врет, это звучит примерно так. О, великий божественный дух, Сергей, твой верный раб возносит тебе благодарность за кров, хорошую и вкусную еду и вознесение в божественный дом. Молю тебя о всепрощении, не прогоняй верного раба на потеху злым духом. Как-то так. Так что было-то? Признавайся. Ой, схватившись правой рукой за голову, я тяжело вздохнул. Да там всего-то и было, что на их глазах дом заклинанием превратил в пыль. Там и домик-то был небольшим, всего пара этажей. Ну-у. Потом их еще из тюрьмы местной спецслужбы похитил, усыпив там всех с помощью самодельных газовых гранат. Так, протянула Луиза. Значит, хорошие аниматоры, да. Я тут, понимаешь, на корабле себе места не нахожу, а ты развлекаешься, словно турист-туриста в отрыве. В следующий раз я лечу с тобой, Давай в следующий раз пошлем этого, который по всем профессиям 3 уровня получил. Истребителем-то он может управлять. Честно, не хочу никаких приключений, на Соколе лучше. Ладно, успокоилась Луиза. Пошлем на разведку Стена, его мне не жалко, в отличие от тебя. Мне жалко и парня, и корабль. У нас 2-го разведчика с такой маскировкой нет. Раз ты спокойно пролетел мимо патрульного крейсера ГСБ, то и Стен справится, припечатала Луиза. Тем более ему достаточно долететь до края сектора, принять радиосигналы и лететь обратно на крейсер. А тут уже ты по трансляциям сделаешь вывод, твой мир или нет. Ведь сотрудники нам больше не нужны, так что нет смысла лететь к самой планете. Мне на это возразить было нечего. Может, зонды какие-либо использовать. Только если под заказ делать, отрицательно покачала головой собеседница. Лучше меня должен знать, что для системы маскировки нужен мощный реактор, который в небольшой зонде установить, а большие автоматические разведчики стоят дорого. Знаю, поэтому такие зонды делают разве что по военным заказам от правительства сектора. Да и пилотируемый истребитель-разведчик 2 раза дешевле обойдется, а у нас хоть деньги и появились, но хватит на пару таких зондов или на вдвое большее число истребителей. Кстати, а что парни думают по поводу вашего рациона питания? Несмотря на полученные знания о содружестве и расах, на удивление, они нас не боятся, ответила Луиза. Они считают, что это норма. Раз их хозяин сильный божественный дух, она мне ухмыльнулась, отчетливо давая понять, кого имела в виду, то и подчиняться ему должны самые сильные существа в мире, то есть, вампиры. А раз они, то есть девочки, тоже твои рабы, то все в порядке. У бомаовцев странное мировоззрение, вроде того, что одно живое имущество хозяина не должно вредить другому живому имуществу хозяина. Все, больше никаких рабов. Это черти что. Ганс после обучайки стал довольно неплохим медиком. Так что, имея под рукой медика 4-го уровня, я решился, и наконец, начал под разгоном в капсуле изучать базы знаний, добытые вами. Процесс обещал затянуться на долгий срок, ведь в планах было погружаться в медкапсулу только во время нахождения в гиперпространстве. Перед вами орк, продолжал во сне говорить автоментор, третируя меня очередным уроком. Прочитайте его поверхностный эмоциональный фон, используя для этого плетение считывания эмоций. Орк сидел, привязанный к креслу. Я начал воспроизводить сложное плетение, пальцы заплетались и путались, несколько раз плетение сорвалось, но все же на 7-й раз удалось правильно воспроизвести заклинание. Тут же мои эмоции словно раздвоились. С одной стороны были мои чувства: раздражение, легкая моральная усталость, злость. С другой стороны были эмоции орка. Злость, ярость, страх, опасение. Фух, это было непросто, словно словил раздвоение личности. Замечательно, похвалил меня автоментор. Дальше отрабатывайте данное плетение до уровня рефлекторного срабатывания. Ох, ё, вырвался у меня стон. Хоть это и сон, но по ощущениям он длится уже несколько месяцев. И так с каждым плетением. Чем-то все пальцевые конструкции схожи с языком жестов, где каждое движение обозначает букву магического эльфийского алфавита. Пока я еще не очень хорошо овладел этим языком, а тут приходится на нем не просто сказать заклинание, но еще и отработать его до такой степени, чтобы оно срабатывало от одной или нескольких распальцовок. То ли дело имперские магимы. Они, словно готовые программы, которые может запустить обычный пользователь, а также может настроить программу под насущные нужды. А эльфийская магия плетений – это будто древний язык программирования, на котором по ходу действия надо без ошибок написать и запустить программу. Автоментор же пошел дальше, он требует, чтобы я эту программу написал, сохранил в оперативную память, а затем перенес на жесткий диск, дабы всегда иметь возможность нажать на ярлык и запустить ее. Это уровень продвинутых эльфийских архимагов, которого они добиваются столетиями. Но эльфа все устраивает, они почти бессмертные, могут практиковаться столетиями и даже тысячелетиями. Несколько дней продолжался полет до другого сектора. После выхода из гиперпространства я покинул капсулу. Стен на истребителе-разведчике полетел в соседний сектор. Ожидание – самое сложное. Во время перелета вроде есть, чем себя занять, то проверишь работу техников и сам что-то подкрутишь, починишь, то углубишься в финансовые отчеты и в акты приобретений. Но, конечно, большую часть перелета я провел в медкапсуле. Теперь же не знаю, чем заняться. Все, что можно, техники исправили, корабль находится в идеальном техническом состоянии. Отчеты все я перелопатил, и если бы не обучающие сны, дай создателям симбианта хорошего здоровья, то уверен, мне бы снились цифры и кошмары, в которых голограммы отчетов оживали бы и сношались с моим мозгом. Решено было пройти в столовую и размяться, приготовив что-то вкусненькое. Можно порадовать девочек кровавым коктейлем, да и парней чем-то не менее вкусным угостить. На кухню я зашел с заднего входа и приступил к приготовлению кулинарных шедевров. Разошелся не на шутку, так что, похоже, экипаж сегодня ждет пир горой. Магии и алхимических вкусовых добавок не экономил, отсыпал от щедрот. В столовую зашли три вампирши – Мортиша, Янури и Валиса. Они взяли в пищевом синтезаторе по стакану морса и печенье, после чего сели за один столик. У меня на кухне вся стена словно прозрачная, хотя на деле таковой не является. Просто скучно смотреть на светло-серую стену, поэтому я, когда готовлю, активирую трансляцию помещения столовой с голокамер прямиком на стену. Из-за этого кажется, что кухня расположена прямо в столовой, а передача звука дополняет эту картину. Но вот с той стороны кухню, и соответственно, меня, никто не видит. «У меня проблемы», — выдала Янури. «Обожаю твои проблемы, они такие тривиальные, как в сериале Саприна», — маленькая фурия насмешливо произнесла Мортиша. «Вчера я была в библиотеке», — продолжила Янури. На эльфийском корабле она такая классная, можно взять голограмму книги в руки, и она будет, словно настоящая, древняя, сделанная из бумаги. Один парень, Ганс, который после меня стал медиком, сказал мне: «Привет, о, боже», с сарказмом произнесла Мортиша, «надеюсь, ты вызвала стражей порядка». Меня беспокоит, как он это сказал. «Привет», басом с легкой хрипотцой сказала Янури, «ты переживаешь, не болит ли у Ганса горло?» Насмешливо с сарказмом вопросила Валиса. «Как думаете, я ему понравилась?» С задумчивым видом вопросила Янури. «Что он делал, когда сказал привет?» Спросила Мортиша. «Приподнял бровь», ответила Янури. «Так-так», подняла вверх указательный палец правой руки Мортиша. «Как он приподнял бровь, сексуально или нервно?» «Что-то среднее», покачала кистью левой руки Янури. «А у него случайно не было с собой справочника 100 способов убить вампира?» С легкой насмешкой спросила Валиса. «Нет, он был очень милым», произнесла Инури. «Мне необходимо узнать, нравлюсь ли я ему. Он даже чуточку превосходит мои запросы. Если ты ему нравишься, то он коснется твоей руки», Мортиша ладонью коснулась предплечья Инури. «Вот так, он флиртует, а не играет в салки», усмехнулась Валиса. Да не так, Мортиша потыкала пальцем в плечо Валисы, а вот так, нежно погладила она Валису по руке. Медленно отсеть от нее, Валиса, громким шепотом произнесла Инуи. Если он хоть чуточку такой же, как мой бывший парень, он предложит тебе выпить и даст противозачаточные, высказалась Валиса. Или, встала с кресла Мортиша и подошла ближе к Инуи, на ходу виляя попой. Если он действительно смелый парень, то он подойдет к тебе вот так, она нежно погладила Инуи по голове, он коснется твоих волос. Инуи резко одернула голову в сторону и нервно воскликнула. Когда ты прекратишь заигрывать со своими подругами, если тебе не нужна моя помощь, с недовольным видом произнесла Мортиша. Нет-нет, все для тебя, подозрительно глядя на Мортишу, нейтральным тоном произнесла Инуи, оближи меня, если хочешь. Или, он может посмотреть тебе в глаза. Мортиша села напротив Инуи, протянула руку через стол и погладила ее по лицу. Пока ты думаешь, что ты самая красивая девушка на свете, тогда он может коснуться твоего лица, как будто это самое прекрасное в галактике произведение искусства. Да, но, протянула Валиса, если он подарит тебе деревянный резной идол, изображающий нашего капитана, то это означает, что ты ему по-настоящему нравишься. А, женские разговоры, они способны взорвать мужчине мозг. На этом корабле хоть кто-то не знает, что новые сотрудники молятся на меня, как на божество. Я отключил трансляцию, чтобы не слышать этого диалога. Закончив готовку, решил вновь включить голопроекцию помещения столовой. Хотел сделать сотрудникам сюрприз, накрыть столы к ужину приготовленными блюдами. Но для сюрприза желательно было убедиться, что в соседнем помещении никого нет. За тем же столиком сидели Валиса и Мортиша. Инури в столовой уже не было. «Тебе надо поговорить с Лансом», – произнесла Мортиша, продолжая беседу, которой я по вполне определенной причине не слышал. «Ты когда-нибудь говорила с ним?» «Он кряхтит, пердит, а потом засыпает», – возмущенно ответила Валиса. «Вот так жизнь. Стоит немного полежать в медкапсуле. Как узнаешь, что за время твоего отсутствия на корабле жизнь била ключом?» И нет, это не был разводной ключ. Вампирши взрослые девушки, так что их можно понять. Стоило на корабле появиться парням, пусть и людям, когда мы начали строить отношения. Похоже, ты про секс, усмехнувшись, выдала Мортиша. Так и есть, тяжело вздохнула Валиса, пожав плечами. Мы никогда не разговариваем. Что же вы используете, семафор с азбукой гоблинов? С сарказмом вопросила Мортиша. Нет, скривилась Валиса. Я прихожу к нему в каюту, мы делаем это, затем я ем булочку с сыром, он слизывает с меня взбитые сливки, и я иду в свою каюту. Так все, чем вы занимаетесь, это секс. Прищурившись, удивленно спросила Мортиша. Да, дважды кивнула Валиса, и он все слизывает. С любопытством вопросила Мортиша. Да, довольно произнесла и закивала Валиса. Ты не смотришь с ним спортивные передачи. Продолжила расспросы Мортиша. Он настаивает, чтобы я с ним этого не делала, ответила Валиса. Везучая засранка. С завистью протянула Мортиша. Похоже, что девушки могут общаться до самого ужина, так что не вижу смысла ждать. Хотя я могу телепортировать еду прямиком на стол в самый последний момент, но, не можешь победить, возглавь. С этой мыслью я отключил голопроекцию и направился в столовую. При моем появлении в столовой девочки замолчали и обе повернулись в сторону выхода из кухни. «Привет, мои хорошие, посылаю вампиршам улыбку. Как удачно, что вы тут, мне как раз нужна помощь». «Чем помощь, капитан?» С энтузиазмом вопросила Мортиша, тут же вставая из-за стола. «Здравствуйте, капитан», произнесла Валиса, также вставая со стула. «На кухне гора еды и напитков, в том числе новые любимые коктейли, приготовленные по новой рецептуре. Надо перенести все сюда и накрыть на них». «В награду можете выпить кровавой маши». «Это что, кровь какой-то девушки?» Удивленно спросила Валиса. «Нет, это коктейль, в состав которого входит 40-градусный спирт, кровь пига, особый соус и специи, плюс мои фирменные магические добавки». «Ух ты!» – обрадовалась Мортиша. «Капитан, вы нас балуете. Скорее, мы должны помочь господину капитану». На огромной скорости в сторону кухни мимо меня пронеслась Валиса. Пока никто из наших не узнал, донеслось уже с кухни. Нам больше достанется. Экипаж постепенно притерся. Парни замечательно влились в женский коллектив и пользовались своим преимуществом в виду малой конкуренции. Проще говоря, они жили полной жизнью. После омоложения в медкапсулах все четверо парней стали выглядеть максимум на 25 лет, что больше всего радовало Франца, который был самым старшим. К сожалению, второй мир тоже оказался пустышкой. Ланс сильно мандражировал перед вылетом на разведку, а вернулся только через 8 суток. Оказалось, что на планете был уровень развития, примерно соответствующий земному 19 веку, из-за чего оттуда не исходило никаких радиосигналов. Ланс посчитал, что неисправно оборудование и полетел до самой планеты, исследовал ее поверхность и вернулся обратно. Следующие два сектора также оказались пустышками, но там исследования заняли всего по паре суток полета, то есть скачок в гиперпространстве до края нужного сектора, прием сигналов и обратный скачок к крейсеру. Большую часть времени полета в гиперпространстве и некоторое время во время ожидания возвращения разведчика я проводил в медкапсуле, ускоренно изучая базы знаний. Я бы медблок вовсе не покидал, если бы не Луиза. С девушками всегда непросто, они же не секс-андроиды, требуют повышенного внимания, хотят общения и секса. В общем, Луиза обижалась, если я надолго зависал в медкапсуле. Пришлось учитывать не только свои интересы. Интересно то, что весь остальной экипаж возжелал халявных знаний. Учитывая размеры купленных баз знаний, выбор был огромный. Даже под разгоном сознания на изучение всего не хватит человеческой жизни. Вампир, быть может, все и сумел бы выучить. Конечно, если не брать в расчет ограничения, накладываемые несовершенством обучаек Содружества, из-за которых всегда имеется ограничение по усвоению уровней баз знаний. Но думаю, вряд ли найдется настолько сумасшедший вампир, который посвятит свою жизнь лежанию в обучайках и медкапсулах. В Содружестве подобные процедуры ускоренного обучения стоят очень дорого, а тут я низкого не брал ни миликредита. Хотите развиваться и получать новые знания? Пожалуйста. Главное, что разумных с непереносимостью подобных процедур на корабле не было, ведь ранее уже все проходили через обучайку и не стали овощами. А тут, если раз не стал, то и потом не станешь. В свободное от дежурств время в медблоке были заняты по 5-8 медкапсул, а иногда можно было увидеть загруженными работой сразу несколько лежанок обучайки. Моя учеба шла с натягом. Природомагия и химерология постигались нормально, плетения шли на ура, а вместе с ними продвигалась и эльфийская артефакторика. А вот трансмутации я осваивал с огромным трудом. Поскольку автоментор подавал эти знания вперемешку, то и скорость обучения падала. Но совсем уж тяжело было изучать менталистику. Промежуточный тест номер 115, говорил дедок-автоментор. Расшифруйте сигналы мозговых нейронов эльфа при использовании плетения поверхностного чтения мыслей. Тут же в голове словно взорвалась петарда. Это было сложно описать, словно какофония из миниатюрных молний, хаотичное движение разных частиц, песня электрораспределительного щитка на подстанции, по которой надо выявить поломку. Обыватели могли бы подумать, что читать мысли – это легко и просто. Слыша слово «менталистика», обычный человек, эльф, гном и другие, представляют, будто это похоже на голосовую речь, только воспроизведенную мысленно. Это заблуждение сформировалось из-за того, что подобным образом работает эльфийский коммуникатор. Только ком – это сложнейший артефакт, который считывает мозговые импульсы через ауру и расшифровывает их с помощью специализированных программ. Магу же приходится использовать для расшифровки свой мозг, который в столь узких задачах по вычислительным мощностям изрядно уступает компьютеру. На деле оказывается, что надо изучить невероятное количество комбинаций нейронных импульсов и серьезно углубиться в физиологию мозга плюс уметь идеально расшифровывать малейшие изменения третьего слоя души. Это своего рода ментальный алфавит, который будет сложнее любого земного алфавита, даже китайского с тысячами иероглифов. Мало того, так еще для каждой расы и пола нейронные алфавиты и аурные карты разные. Нет ничего удивительного в том, что я уже в 40-й раз завалил этот промежуточный тест. По всем остальным магическим искусствам уже сдал, а на менталистике топчусь, а ведь пока не отбарабаню от зубов ментальный алфавит, дальше обучение с места не стронется. Заправить корабль и пополнить припасы удалось в небольшом человеческом секторе на два сегмента. Там же сделал, считай купил, документы на новых сотрудников. Пусть это не сектор свободной торговли, но дыра такая, что чиновники охотно брали взятки. Регистрация новых граждан Содружества обошлась в разы дороже, чем в секторе пелингов, по 500 кредитов за человека, но это исключительно от того, что у нас тут не было ни знакомых, ни поручителей. Помимо полных баков топлива в основном пришлось совершить оптовую закупку расходников к медкапсулам. После оккупации медицинского оборудования картриджи к ним стали таять буквально на глазах. Пираты на таких вещах экономят, поскольку медицинские расходники стоят довольно прилично, сутки в капсуле под приличным ускорением обходятся примерно в полсотни кредитов, хотя пираты и тут экономят примерно в 2-3 раза, используя дешевые картриджи. Но данная сумма на фоне стоимости вампирских пайков – это сущая ерунда. А вот что-то более серьезное, вроде омоложения и оздоровления одного человека, стоит уже в районе 300 тысяч кредитов. Сумма весьма кусачья, из-за чего становится ясно, почему ни один капитан корабля, будь то пиратская лоханка или торговая корыта, ни за что не станет проводить с членами экипажа подобных процедур. Да и вряд ли те и другие купят дорогое медицинское оборудование, способное на омоложение. Это я, будучи пьяным, не глядя, выкупил у вампира все, а он, хоть и сволочь, но подсунул железки наилучшего качества. Казалось бы, можно сэкономить примерно 500 000, если бы провел все медицинские процедуры сам. Но, во-первых, мне этих денег не жалко, поскольку на счету скопилась приличная сумма. Во-вторых, Гансу и Янури надо было набить руку на медицинской аппаратуре. Я не готов доверять свое драгоценное тело человеку, который имеет лишь теоретические знания. А процедуры полного исцеления и омоложения, весьма непростые, они нашему штатному медику дали столько опыта, что после этого к нему не страшно попасть на лечение. Да, дорогое удовольствие, но личный медик, это всегда недешево. Если все делать самому, экономя каждый милликредит, то Ганс так и останется неумехой, а я уподоблюсь капитану затрапезного пиратского корабля. Янури же как могла, подлатала Ганса, но он парень молодой, в серьезном омоложении пока не нуждается, так что ее уровня знаний медицины было достаточно. Дальнейший полет прошел как-то привычно. Все втянулись в подобный график. Прыжок через гипер к одному из ближайших соседних сегментов от необходимого, отправка разведчика, подождать возвращения Ланса, изучить материалы, и все повторяется. Из приключения, как все воспринималось в начале, путешествие превратилось в рутину. Так продолжалось 4 сегмента, за которые я все же осилил тест по изучению ментального алфавита и, наконец, в обучающем сне сдвинулся с мертвой точки. А головные боли на этом фоне полная ерунда, все, с чем не справилась капсула, я долечивал сам. «Сергей, ты пришел в себя», — раздался слегка приглушенный голос Луизы. Я распахнул глаза и через прозрачную крышку медкапсулы увидел Старпома, любовницу и, можно сказать, жену, и все это сочетается в одной вампирше и отчасти нимфе. С шипением крышка отъехала, Луиза подала мне одежду. Что-то произошло. Облачаясь в капитанскую форму, вопрошаю у девушки. Мы вышли из гипера в нескольких сегментах от точки назначения, начало было Луиза, но я ее прервал. Почему в нескольких сегментах, а не в соседнем? Ближайшим сегментом является звезда класса «Красный карлик», которую из прошлого сегмента не удалось нормально отсканировать и определить качественную точку выхода из гиперпространства, пояснила Синевласка. Мы не решились лететь туда и выбрали пусть более далекий сегмент, зато более удобный. Так в чем проблема, Ланс не хочет лететь или что? Нет-нет, продолжила Луиза, не в этом дело. Нам удалось перехватить направленный радиосигнал, который исходит как раз с третьей планеты от звезды нужного нам сегмента. Так-так, это уже интересно. Я переслала расшифровку на ваш ком, сказала девушка, и мой коммуникатор тут же пиликнул. Только там какие-то непонятные буквы неизвестного алфавита, которые были зашифрованы двоичным кодом. Я вывел зашифрованное послание в виде голограммы. Из крупных пикселей, размером с детские кубики, передо мной появилась надпись «Hello from Mars», глава 43, «Родина, наконец, ты близка, как никогда. Сколько сил и времени было потрачено на твои поиски? Казалось бы, прошло всего-то 1.5 года, как я в последний раз топтал почву Терры, но столько всего произошло, что кажется, будто не был на Земле долгие годы. А американцы шутники, отослать в космос сообщение на английском языке – это верх гениальности. Я, конечно, краем уха слышал, что земляне запускали в космос таблички и шифрованные радиосигналы, но там вроде бы были более разумные вещи, вроде изображения человека, спирали ДНК и информации, которая бы мне сильно пригодилась, а именно, как найти Солнце и Землю. Надо же, фраза на английском языке, зашифрованная двоичным кодом. Интересно, сколько лет это сообщение летело до данного сектора? Хотя, неважно. Было бы важно, спросил бы у корабельного искуса, он на такой плевый запрос выдаст информацию с точностью до минуты. Ох, лучше не знать, сколько сил и нервов ушло на то, чтобы уговорить Луизу остаться на крейсере. Вампирша рвалась полететь со мной, но как бы это смотрелось со стороны. Я прилетаю домой к супруге с дочкой и к родителям с какой-то синеволосой, грудастой девушкой, весь такой красивый и худой, мускулы очерчивает стройное и гибкое тело. И что мне отвечать на вопрос, где ты шлялся и кто это? Дорогая, познакомься, это моя вторая жена, она принцесса вампиров. Ха, да мне никакое имперское ушу не поможет остаться в живых после такого феерического возвращения в родные пенаты. Ланс на этот раз остался не у дел, поскольку посетить Землю я решил самостоятельно и в полном одиночестве. На этот раз были учтены предыдущие ошибки. Межпространственный маяк для телепортации перекочевал в гостиную капитанской каюты. Значит, возвращаться будет более комфортно, о скорости и вовсе умолчу, ибо портальный переход происходит мгновенно. А вот до родной планеты приходится лететь довольно медленно под активированной маскировкой. Конечно, медленной такую скорость можно назвать лишь по космическим меркам, поскольку по меркам землян скорость моей яхты запредельная, но в Содружестве есть намного более шустрые корабли. И если гиперпространственный переход занял всего чуть больше суток, то из-за облака Арта до Земли придется добираться 5 суток. Это были самые долгие 5 суток в моей жизни. Время странная штука. Обычно оно бежит с неумолимой скоростью. Казалось бы, только моргнул, почесал затылок, пошел в банк получать новую кредитную карту, подписываешь договор и, как положено, ставишь дату получения. Как 2010 год. Вот только что же был 2007. Когда ждешь чего-то очень важного, как, к примеру, прилета на космическом корабле домой после долгого отсутствия, время тянется невероятно медленно. Крайне сложно лететь в космосе, когда ты один и заперт в маленьком помещении. 9 проклятых квадратных метров. Ланса после каждого разведывательного полета приходится отпаивать крепким алкоголем и проводить психологическую реабилитацию. У меня нервы немногим покрепче, сказывается подготовка, но и то такие полеты серьезно бьют по психике. Не представляю, что ощущают земные космонавты во время полетов в космос. У меня есть искусственная гравитация, пусть и маленькие, но все же нормальные туалеты, душевая, полноценное питание и масса развлечений, которые обеспечивает корабельный искус. Книги, головидя, музыка, голоигры. У земных космонавтов ничего подобного нет. Все, что у них есть, это невесомость, вакуумный туалет, питание из тюбиков и куча сложностей. Может, у них есть что-то вроде ноутбука, но вряд ли они часто используют подобную технику для развлечений, скорее для работы. Крейсер ГСБ попал на сканеры моей яхты на 3-е сутки полета. Он был расположен в районе Плутона и ни капельки не скрывался, если не считать того, что он висел на орбите этого то ли здорового астероида, то ли карликовой планеты. Корабль Галактической службы безопасности висел таким образом, чтобы не быть обнаруженным средствами наблюдения землян, вот и вся маскировка. Для сканеров крейсера мой кораблик остался незамеченным, что неимоверно радовало. Земля, наконец я добрался до тебя, родненькая. Чтобы не тыкаться вслепую, я, будучи на орбите планеты, подключился к интернету. Сделать это было просто, даже такой низкоуровневый гражданский искус, который был установлен на моем корабле, с легкостью взломал ключи шифрования и спокойно подключился к интернету через земные спутники. Дальше все просто, осталось скачать карты с популярного интернет-ресурса и по ним построить маршрут почти до самого дома. Без проблем удалось приземлить истребитель во овраге неподалеку от многоквартирного дома, в котором расположена моя квартира. Очень удачно, что возле дома имеется такое замечательное место для парковки космического корабля. Хотя, это не совсем овраг, это пересохшее русло реки Царица. Не совсем пересохшие, просто когда-то во времена СССР водный поток стал столь несущественным, что в русле проложили большие трубы и по ним пустили то, что когда-то было рекой. Так что теперь то, что осталось от русла реки больше похоже на обычный овраг. Ах, какая прелесть! Покинув нутро корабля, я развел руки в стороны, потянулся до хруста суставов и сделал глубокий вдох прекрасного и пьянящего воздуха родной глуши. Никогда еще выхлопные газы не ощущались столь приятными и сладостными, а загазованность чувствовалась даже в низине, поскольку, если поднять голову, то отсюда открывается вид на вторую продольную магистраль, шестиполосную дорогу, одну из основных автомобильных артерий города. Несмотря на то, что при выходе из корабля я провалился в снег почти по пояс, настроение оставалось на высоте. Отправив корабль в стазис-карман, я начал штурм крутого заснеженного склона. Я узнал, что у меня есть огромная семья, отличный стих, когда поднимаешься по крутому заснеженному склону, неплохо поднимает настроение. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Признаюсь, если бы не помогал себе магией, то вряд ли сумел бы столь просто преодолеть подъем по скользкому склону. Что за художество? Удивленно воскликнул я. А удивляться было чему? На месте моего гаража ракушки, да и не только моего, неподалеку от края оврага шла стройка многоквартирного дома. Стоял большой кран, был залит фундамент, лежали кучи строительных материалов, стояли вагончики бытовки, все это было огорожено сеткой рабицей. И, естественно, никаких гаражей там больше не было. А где мой гараж? Какая сволочь его снесла? На полтора года нельзя с планеты улететь, чтобы все не сперли. У, сволочи. Пришлось обходить строительную площадку. По пути к дому я дико негодовал и материл застройщиков новостройки. Поскольку ключей от квартиры у меня нет, они, вероятнее всего, вместе с остальными вещами отправились в мусорный реактор пиратского корабля. Оставалось три варианта. Позвонить в домофон, открыть дверь подручными средствами или подождать, когда кто-нибудь откроет дверь в подъезд. Подсознательно я всячески оттягивал общение с супругой, поскольку понимал, что ничего хорошего в подобной беседе не будет. Поэтому воспользовался коммуникатором. Достал из стазис кармана эльфийскую модель комма и надел на правую руку. Аппарат запросто смог подобрать и сгенерировать необходимую частоту электромагнитного излучения для открытия двери в подъезд. После звонка в квартиру я внутренне подобрался, ожидая не самого приятного приема. Но вместо супруги дверь открыл молодой парень. На вид ему было около 20 лет, он был в синих спортивных шортах до колен и в темно-синей футболке с надписью крупными буквами названия одного из отечественных пивоваренных заводов. Русоволосый, высокий, со спортивной фигурой, он внимательно разглядывал меня подозрительным взглядом серых глаз. «Вы кто?» – удивленно вопросил я. Ожидал увидеть супругу, а увидел спортивного юношу. Естественно, первые мысли были о любовнике. А что, муж пропал, а Наташа, девушка симпатичная, спортивная, выглядит намного моложе своего реального возраста. Этим она пошла в свою маму, сколько тёще лет, я даже не берусь сказать, явно больше 50, но при этом она полтора года назад выглядела не старше 35 лет. Супруга вполне могла завести себе молодого любовника, только непонятно, на какие средства, вряд ли 20-летний парень будет содержать девушку, которая старше его на десяток лет, да еще с ребенком. «А вы кто?» – подозрительно спросил юноша. Владелец данной жилплощади, киваю в сторону коридора, который видно через приоткрытую дверь. «Вообще-то мы снимаем квартиру у девушки, а она не говорила о том, что замужем», не скрывая сомнений, ответил парень. «Снимают. Фух. Прямо гора с плеч упала. Хотя, обвинять супругу в том, что она могла завести любовника, с моей стороны было бы кощунством. Сам развлекался направо и налево, а жена, у нее же муж пропал без вести, могли даже сказать, что я умер. Хотя смерть супруга признают вроде после 5 лет, как человека посчитали пропавшим без вести. А девушку зовут Наташа. Да, хозяйку квартиры зовут Наташа», кивнул юноша. «А вы, Сергей?» «Я Павел», представился парень. «Хотите посмотреть квартиру? У нас все в полном порядке. Только я вначале должен позвонить Наталье, а то мало ли, какие ситуации бывают. Не стоит, а то она вас еще может послать матом», покачал я головой. «С чего бы это?» — удивился Павел. «Меня дома полтора года не было. Поехал на заработки в Европу и попал, причем по полной программе, в рабство. Сбежал из рабства, и только сейчас смог до дома добраться». «Да ладно», — удивился Павел. «Серьезно, что ли? с таким разве шутит, хотя, есть всякие идиоты с дурными шутками, но я до этого момента в подобном замечен не был. Вот это ничего себе, протянул Павел. Да ты заходи, он приглашающе взмахнул правой рукой, освобождая проход. Извини, Павел, приятно было познакомиться, но хочется поскорее увидеть семью. Наверное, супруга перебралась жить к теще, у меня вырвался тяжелый и печальный вздох. Эх, я-то надеялся, что первый скандал и сопли пройдут без артиллерийской поддержки в виде тещи. Да, Сергей, ты меня удивил, покачал головой в стороны Павел. Это же надо, попасть в рабство в Европе. А кем хоть работал? Хотелось бы знать, чтобы не попасть самому, так и друзей предупредить. Поваром, потом сантехником. А как сбежал-то? Проявил неуемное любопытство собеседник. Угнал корабли, приплыл в обход патрулей. Не ху-ху себе ёба-боба. Восхищенно протянул Павел. Да ты крут, неужели в спецназе служил? Нет, усмехнулся я, в обычной части поваром был. Ну, да, недоверчиво протянул и ухмыльнулся Павел. Серега Бодров в фильме «Брат» тоже говорил, что при штабе писарем был. Слушай, а чего у тебя такой костюм? Кивнул он на мой капитанский пиджак. Немецкого офицера косплеишь, только какие-то знаки различия непонятные. И не холодно. Давай, счастливо. Я не стал отвечать Павлу на заданный вопрос, просто пожал ему руку и поспешил к лифту. Определенно, в эльфийской офицерской форме есть что-то схожее с формой Штирлица, но все же не настолько, чтобы принимать за косплей фашиста. Или это я за время полета на Соколе настолько свыкся с одеждой, что не замечаю подобных нюансов. Возможно, стоило бы переодеться в более земные вещи, но костюмчик вроде неброский, черный, напоминает чем-то смесь классического костюма и военной формы, плюс ткань прочнее кевлара и способна защитить от ножевого ранения или пистолетного выстрела, так что не видел и не вижу ничего, что помешало бы дойти до дома. Тем более дом-то, вот он, от оврага до квартиры недалеко. А вот насчет холода, это да, это прокол. В костюме встроен климат-контроль, так что мне в нем замечательно, несмотря на то, что на улице зима, минусовая температура и лежит снег. Спускаясь в лифте, при помощи эльфийского коммуникатора я сообразил поверх пиджака голограмму пуховика. То, что без шапки, ерунда, многие так ходят, брюки и туфли от земных особо дизайном не отличаются, так что уже не привлеку внимания. В подъезде дома, в котором расположена квартира тещи, я отключил голограмму пуховика. Ведь гораздо более странно будет выглядеть, если во время визита не сниму куртку или она исчезнет, чем приду в костюме. Вскоре после нажатия на дверной звонок, открылась входная дверь, ведущая в тещину квартиру. Мама Наташи за время, что мы не виделись, ни капли не изменилась. Все такая же моложавая, каштановые кудряшки аккуратно рассыпаны по плечам. Она была одета в женский спортивный костюм светло-серого цвета, подчеркивающий стройную талию. Поставь их рядом с супругой, и можно принять за сестер, конечно же, старшую и младшую. Дама сверлила меня взглядом через снайперский прищур голубых глаз. «Кого я вижу?» — ухмыльнулась и саркастично выдала теща. «Неужели блудный зятек явился, не запылился?» Такой тон да более знаком, это она еще добродушно говорит, можно сказать, любя. И как я терпел эту мегеру. Так, стоп, что-то в этой речи было странным. Блин, да ведь она же говорила на общем языке содружества, а не на русском. Мама, вы инопланетянка. На случай, если вдруг послышалось, перехожу на язык содружества. Значит, не ошиблась. Довольно ухмыльнулась теща. Заходи, давай, нечего соседей привлекать. Мы прошли на кухню. Дама по-хозяйски разместилась в стуле, стоящем в дальнем углу возле окна, с того места открывался вид на коридор. Я занял место на противоположной стороне стола. «Где Наташа?» Прерываю затянувшееся молчание. «У меня для тебя плохие новости», начала теща непривычно серьезным тоном. «Пока ты хрен знает где шлялся, твои родители». Она поджала губы. «Что?» Нахмурился я, приготовившись к худшему. «Сергей, твои родители погибли полгода назад», нанесла сокрушающий удар по моей выдержке теща. «Не успел», прошептал я, прикрыв глаза. Хотелось расплакаться. Да что там плакать, было желание закатить истерику и самобичевание. Если бы вернулся на полгода раньше.